та вводная лекция вообще вызвала у меня много всяких чувств. Восхищение, удивление, раздражение. Сначала следовало пространное рассуждение о том, что правоохранительные органы в настоящее время настолько слабы и коррумпированы вкупе с правительством и иными государственными структурами, что сейчас бороться со злом может только совершенно иным образом созданное учреждение. То есть организация, передовой отряд, можно сказать, авангард прогрессивных сил. И мы должны гордиться, что влились в ее ряды. Вот. Затем следовало такое же пространное рассуждение о необходимости строгого соблюдения дисциплины и поддержания режима секретности. Разложили по полочкам криминогенную обстановку в России и в сопредельных государствах, сообщили количество банд-групп, группировок, незаконных военных формирований, а также черт знает кем высчитанный процент коррумпированных чиновников, рисовалась ошеломляющая картина. Получалось, что если раньше страна была как единый трудовой лагерь, то теперь она оказалась во власти различного рода злобных преступников, которые ее, страну, тащат в бездну. Исходя из этого и определялись повседневные дела организации. Физическое уничтожение преступников разного вида. Провокация конфликтов между составляющими криминальной структуры, группировками и конкретными высокопоставленными лицами. Установление контроля за звеньями и целыми участками преступного мира для последующего доведения этих звеньев и участков до самоуничтожения. Внедрение в преступные группировки, правительство и иные коррумпированные структуры своих людей для получения исчерпывающей информации и корректировки их деятельности. Раскрыли нам и устройство организации. Я сомневаюсь, что полностью. Скорее всего, объяснили то, что сочли нужным, и что касается непосредственно нас, собранных для учебы. Первое, основное звено — исполнители, то есть киллеры. Еще отдел контроля, информационно-аналитический отдел, управление и школа. Как видите, структура предельно проста. Всего 4 звена, и школа как кузница кадров. Исполнители делятся на 4 категории согласно специфике деятельности. Бойцы, хорошо развиты физически, имеют солидный опыт в обращении с различного вида оружием и отменные навыки рукопашного боя. Используется, когда существует возможность застрелить жертву в упор, зарезать, покрошить в капусту из автоматического оружия не только одного преступника, но и сообщников, а также если возникает необходимость применения насильственных мер в отношении кого-либо, схватить, скрутить, выкрасть, прибить, запугать и так далее. В общем, использовать силовые методы давления. В этом месте лекции я вспомнил руконогий аппарат в комнате с занавеской и подумал, что ежели все бойцы организации такие, наподобие тех двоих, да еще вдобавок так же хорошо, как дерутся, владеют холодным и огнестрельным оружием, то тех, кого определят им в жертву, можно только пожалеть. Еще я решил, что меня, по всей видимости, определят именно к этой категории. Предварительно в течение 2 месяцев, утренировав до полусмерти. Саперы. Высококвалифицированные специалисты-подрывники и инженеры. Используются, когда есть возможность решить проблему, взорвав жертву к чертям собачьим, или соорудить что-то хитрое, чтобы жертва куда-то там провалилась к этим же чертям. Снайперы, бывшие или занимающиеся в настоящее время спортсмены-стрелки, не ниже мастера спорта, используются, когда близкий контакт с жертвой или установка взрывного устройства невозможны из-за хорошо организованной охраны личности и объекта, а также по ряду иных причин. Натуралисты. Эта категория, как объяснили, самая немногочисленная в силу того, что каждый ее представитель должен обладать широчайшим спектром способностей и навыков, а таких, увы, немного. Задача исполнителей из этой категории – организовать жертве естественную смерть, то есть произвести умерщвление таким образом, чтобы были все признаки естественной смерти, и никто не мог доказать, что смерть наступила в результате чьих-то насильственных или иных действий. Отдел контроля состоит из отделения наблюдения и отделения обеспечения. Обеспечение наблюдения следит за каждым киллером так, что он вообще не в состоянии что-либо сделать самостоятельно. Прослушивают его телефон, контролируют связи и знакомства, следят за перемещениями и деловой повседневной жизнью, то есть фиксируют каждый шаг. Я полагаю, что это сильно сказано, каждый шаг. Сколько тогда у них должно работать людишек только в одном этом отделении? Впрочем, будем посмотреть. Отделение обеспечения мне здорово не понравилось. Заочно. Это ликвидаторы.